Глава третья. Леший дал, леший взял. День второй. Проснувшись следующим утром, Эва с удивлением отметила, что отлично выспалась, хотя засыпала с тревогой и на хороший сон не рассчитывала. Наоборот, готовилась к бессонной ночи или жутким сновидениям. Вечер прошел в суете и хлопотах. Устраиваясь на новом месте, они раскладывали вещи по шкафам, изучали дом и территорию, а заодно проверяли, закрываются ли входные и балконные двери. К счастью, замки на всех дверях, выходивших наружу, оказались целы, кроме той, которую Эва обнаружила незапертой. Пока мама готовила ужин, Валерий пытался починить там замок. Провозился он долго, но не смог устранить неисправность и для решения проблемы с безопасностью не придумал ничего лучше, чем срубить нижние ветви на стволе сосны, росшей рядом с балконом. «Завтра вызову мастера», — сказал он, беспомощно разводя руками, и посоветовал Эве запереть на ночь дверь своей комнаты. В общем-то, это был выход. Правда, запирались не все комнаты, на некоторых дверях защёлки, имевшиеся с внутренней стороны, не входили в пазы. Возможно, дверь повело из-за усадки дома, а может, замки были смонтированы неправильно. Поэтому, когда Эва нашла подходящую комнату, ей пришлось смириться с тем, что окна там выходят на лес. Она лишь плотно задернула шторы перед тем, как лечь спать. А утром, когда она их раздвинула и взглянула на лес, пронизанный солнечными лучами, он уже не показался ей таким мрачным и дремучим, и ей было не так боязно заглядывать в его хвойные глубины. Эва мысленно посмеялась над своими вечерними страхами и, окинув внимательным взглядом свою комнату, вчера ей было не до этого, осталась довольна своим выбором. Рядом с окном стояла кровать на четырех столбиках из выбеленного дерева, украшенных резными цветами. Над мягким изголовьем — настенные светильники в виде бутонов роз, справа от кровати — туалетный столик из такого же светлого деревца с цветочным рисунком и гладкой белой столешницей. С другой стороны кровати располагалась изящная тумба с настольной лампой, стилизованной под цветок. Противоположную стену занимал шкаф с большими зеркалами и отделкой в том же стиле, что и остальная мебель. К нему примыкал мягкий диванчик с кружевными подушками. «Красотища-то какая!» — восхитилась Эва, удивляясь, что вчера, раскладывая и развешивая вещи в шкафу, даже не заметила всего этого великолепия. Вид портила ее пустая дорожная сумка, валявшаяся на полу рядом со шкафом, и Эва засунула ее под кровать, заодно оценив мягкость пушистого прикроватного коврика цвета топленого молока. Оставалось еще кое-что, не соответствующее всеобщей идиллической картине. Ее собственный внешний вид. Увидев свое отражение в зеркале, Эва вдруг пожалела о том, что у нее при себе нет косметики и красивого платья. Впервые в жизни ей захотелось накраситься и нарядиться. Правда, это желание быстро испарилось. Эва решила, что будет достаточно, если она просто умоется, расчешет волосы и соберет их в высокий хвост. Что же касается нарядов, они хороши лишь для фотосессий и каких-нибудь торжеств. А для повседневной жизни нет ничего лучше джинсов и футболок, подумала она, отправляясь в ванную. С первого этажа доносился звон посуды, в воздухе витали приятные ароматы жареного бекона и омлета. Видимо, на маму снизошло вдохновение, если с утра пораньше она решила встать к плите. Обычно на завтрак у них было то, что не требовало больших затрат времени на приготовление. Творог, бутерброды с сыром, каша из пакетика и вареные яйца. По утрам мама либо спешила на работу, либо, если это были выходные, отсыпалась и вставала поздно, когда все уже поели. Эве вообще много не требовалось. Иногда она ограничивалась кофе и ореховым батончиком, но сегодня был не тот случай. Омлет — это такая редкость, которую никак нельзя пропустить. Огромный овальный стол в гостиной мог бы вместить дюжину человек. Мама раскладывала омлет по тарелкам, под которыми были расстелены льняные салфетки, отороченные кружевной тесьмой. Тарасик раскачивался на стуле, нетерпеливо размахивая вилкой в ожидании своей порции. Валерий сидел, уткнувшись в телефон. Заметив вошедшую Эву, он поприветствовал ее сдержанным кивком и спросил: «Ну что, Призраки не мучили? Леший в окна не заглядывал?» Эва усмехнулась, усаживаясь на один из стульев с мягкой спинкой, обтянутой светлым льняным чехлом. Оставив вопросы Валерия без ответа, она произнесла, не обращаясь ни к кому конкретно. «У меня такое чувство, будто мы первыми пришли на торжество, куда вот-вот нахлынут гости». «Только этого не хватало», — буркнул Валерий, снова склоняясь над телефоном. В этот момент Тарасик выронил вилку, и та, подскочив пару раз на скользкой стеклянной столешнице, со звоном упала на пол. «Ну вот, верная примета, теперь точно жди гостей», — сказала мама, потянувшись за другой вилкой, и добавила шутливо. «Давайте клопайте быстрее, пока они не заявились». «Примета — это уже серьезно», — произнес Валерий без тени улыбки, словно действительно в это верил. «Что нужно сделать, чтобы её не сбылось? Поплевать через левое плечо? Постучать по дереву?» «Самое верное — помыть вилку. На полу могут быть микробы», — со смехом ответила мама. «О, я нашел способ!» — воскликнул Валерий, скользя указательным пальцем по экрану телефона. «В интернете пишут, что надо постучать вилкой по полу и сказать три раза «Сиди дома!» «А ну-ка, давай-ка сюда!» «Глупости какие!» Мама подняла вилку и метким броском отправила ее в раковину, находившуюся от нее примерно в 3 метрах, если не больше. «А зря!» Валерий поморщился и взглянул на Тарасика, терзавшего омлет в своей тарелке, предупредил хмуря брови. «Больше ничего не роняй!» Эва краем глаза наблюдала за отчимом, удивляясь, как ему удается шутить с таким серьезным видом. Хотя бы раз бы улыбнулся. А может, он и не шутит? Тогда он просто черствый, заплесневелый сухарь, и это печально. И что мама в нем нашла? Она как заворожённая. Неужели и правда влюбилась? Недаром говорят, что любовь зла. Но если так, то со временем, когда романтический дурман выветрится из ее головы, она будет крайне разочарована. Вздохнув, Эва принялась за еду. Ей хотелось поскорее покончить с завтраком. Она чувствовала себя скованной из-за напряжения, всегда возникавшего у нее в присутствии отчима. И со временем оно не уменьшалось, а почему-то нарастало все сильнее, заставляя ее вновь и вновь возвращаться к мыслям о переезде в съемную квартиру. Ну, теперь-то уже все решено. Осталось продумать детали и аккуратно сообщить об этом маме, чтобы не слишком ее огорчить, и чтобы она не подумала, что Эва уходит из-за ее нового замужества. «Вот бы папа приехал», — мелькнула у Эвы мысль. Ей все еще не верилось, что родители расстались навсегда. Она попыталась представить, что вместо Валерия за столом сидит отец, и ей стало немного легче, по крайней мере, с завтраком она расправилась в считанные минуты. «Когда ты собираешься наведаться к этой свихнутой старушенции?» — спросил Валерий, обращаясь к маме, и Эва порадовалась, что уже съела все до последней крошки, иначе могла бы подавиться. Она догадалась, что старушенцей отчим окрестил Федору, но откуда ему было знать, свихнутая она или нет? Разве можно так отзываться о незнакомом человеке? К тому же Федора как-никак биологическая мать его жены. Какое неуважение! «Можно и сегодня», — спокойным тоном ответила мама, ничуть не оскорбившись. «Мне удалось выяснить ее адрес. Это на курортной улице в центре поселка. Там вместе с ней живет ее старшая дочь Алла. Она, получается, приходится мне сестрой, но я ее совсем не помню. Мне было 2 года, когда меня удочерили. Я общалась с Аллой по телефону, рассказала ей свою историю, спросила, можно ли нам увидеться». Мама вдруг запнулась, словно собиралась что-то сказать, но передумала. «И что ответила Алла?» Валерий нетерпеливо забарабанил пальцами по столу так, что вибрация прокатилась по всей столешнице и достигла рук Эвы. Она опустила их на колени и посмотрела на маму, выжидая момент, чтобы задать свой вопрос. «Алла не против встречи», — неуверенно произнесла мама. «Не против встречи?» — передразнивая ее, усмехнулся отчим. «То есть она не обрадовалась?» «Думаю, она просто растерялась». Мама вытянула салфетку из-под своей тарелки, промокнула ею уголки губ, а затем принялась скручивать ее в рулон. Помолчав немного, она продолжила. «Мы не договаривались на конкретный день и час, но Алла сказала, что по вечерам после 6 она обычно всегда дома, а днем Федора одна, и лучше ее не беспокоить». «Так в гости не приглашают, это же натуральное хамство!» «Подумай, Наташа, действительно ли тебе нужна встреча с такими людьми? Свихнутая старушенца и дочь-грубиянка!» «Да от них можно ожидать чего угодно! Не порти себе настроение, наслаждайся отдыхом!» «Давай я лучше проверю, на ходу ли квадроциклы, и мы устроим гонки по вертикали, а?» «А почему вы называете Федору свихнутой старушенцей?» — вмешалась Ева. «Нехорошо так отзываться о пожилых людях. К тому же вы ее даже ни разу не видели». «О, поверь, для этого имеется достаточно оснований», — живо отозвался Валерий, словно только и ждал этого вопроса. «Интересно, и какие же, например?» Ева недоверчиво склонила голову на бок. «Валерий, не надо», — попросила мама, но тот к ней не прислушался. Отодвинув от себя пустую тарелку и подавшись вперед, он заговорил с несвойственным ему опломбом. «Ну, во-первых, Федора несколько лет провела в психушке, куда угодила после того, как против нее ополчился весь поселок из-за ее козней и вредительства. Во-вторых, в советские годы ее уволили из пионерского лагеря, расположенного рядом с поселком, где она работала поварихой. И как ты думаешь, за что?» «За издевательство над детьми. Она заставляла их чистить лук, запирая поодиночке в подземном овощехранилище. Какова гадина, а?» «Но и это еще не все. В-третьих, и это вишенка на торте, твоя свихнутая бабка прослыла ведьмой. Она долгие годы пугала народ, наряжаясь в театральный костюм кикиморы, который украла из актерского кружка в пионерлагере, когда еще работала там. Подобные моноспектакли она устраивала и до того, как угодила в психушку, и после того, как спустя несколько лет сбежала оттуда. А разоблачили ее только в прошлом году. Многие жители были уверены, что в этих краях обитает ведьма, старая и страшная, как сама смерть. Некоторые до сих пор верят в то, что Федора связана с нечистой силой, опасаются ее. Вот кому твоя мама собирается в гости. Ну и как тебе такая информация?» «Занятная биография», — едва вымолвила Ева. От потрясения у нее перехватило дыхание, но она постаралась скрыть это и невозмутимо произнесла. «Выходит, Федора — местная знаменитость?» «Вот и я говорю», — тряхнул головой Валерий. «Ничего хорошего эта встреча не предвещает». «Но почему же, очень даже любопытно взглянуть на такую выдающуюся личность», — возразила Ева с иронией, но абсолютно искренне. «Ведьм я в своей жизни еще не видела. Надеешься, что она поделится с тобой своими колдовскими секретами?» Валерий рассмеялся, но при этом его взгляд остался холодным и пронзительным, каким был почти всегда. «Почему бы и нет? В случае чего с их помощью можно будет защититься от ее колдовства. Клин клином вышибают», — мрачно пошутила Ева. Внезапно раздался грохот. Это Тарасик, выбираясь из-за стола, уронил стул. Оттолкнув его от себя, он повернулся и с деловитым видом зашагал по направлению к лестнице. «Куда ты? А сок и печенье?» — окликнула его мама, но он лишь отмахнулся и, даже не обернувшись, начал шустро взбираться по ступенькам. Спустя пару минут сверху донесся его пронзительный вопль. Эва, мама и отчим, не сговариваясь, вскочили со своих мест и бросились выяснять, что у него стряслось. Судя по горестному надрыву в голосе Тарасика, можно было предположить, что их ожидает по-настоящему грандиозное бедствие. Когда они ворвались в его спальню, он стоял у окна с самым разнесчастным видом и, вцепившись в подоконник, смотрел на лес. В его округлившихся глазенках дрожали слезы, а на лице застыло выражение, какое бывает у людей, столкнувшихся с невосполнимой потерей. «Сынок, что с тобой?» — спросил Валерий, приближаясь к нему и осторожно касаясь его плеча. «Мишка пропал», — дрожащими губами произнес Тарасик и, шумно всхлипнув, скинул руку, указывая куда-то вдаль. «Наверное, леший его забрал». «Какой Мишка? Какой леший?» Взгляд Валерия устремился в сторону леса, над которым громоздились темные тучи. Увидев их, Эва удивилась, ведь только что за окнами гостиной никаких туч не было. «Я забыл своего Мишку в лесу, потому что нашел там другого. Эва сказала, что мне его леший подарил». Тарасик в отчаянии дернул себя за волосы. «Но так нечестно! Сначала подарил, а потом обратно забрал. И моего Мишку забрал. Теперь у него два Мишки, а у меня ни одного». «Ты случайно не температуришь?» Валерий прикоснулся к колбу сына, но тот с раздражением оттолкнул его руку и, развернувшись, бросился к выходу из дома. «А ну, стой!» Мама поймала его, и он забился в ее руках, пытаясь вырваться. «Да что с тобой?» Валерий взял сына за плечи и силой встряхнул. «Ну-ка, успокойся!» Обхватив пальцами его лицо, он приподнял его и повернул к себе. «Давай-ка внятно объясни, о каких мишках идет речь?» «Это произошло вчера во время остановки на трассе, когда Тарасику приспичило в туалет», — вмешалась Сева. «Я повела его в лес, и он захватил с собой своего игрушечного медведя. В лесу он нашел другого медведя, старого и облезлого, а своего бросил». «А, точно! Он ведь потом всю дорогу из-за этого ревел», — вспомнил Валерий и, потрепав сына по голове, сказал. «Поехали, купим тебе нового медведя, как я и обещал, только не ной». «Не хочу нового!» — яростно замотал головой Тарасик. «Хочу старого!» «Он был грязный и вонючий. Зачем тебе такой?» — попыталась вразумить его мама. «Он был волшебный!» — ответил Тарасик, судорожно выдыхая и мечтательно закатывая красные от слез глазенки. «Ничего подобного!» — возразила мама, доставая носовой платок и вытирая Тарасику мокрые щеки. «Да, волшебный, волшебный!» Истошно заорал Тарасик, багровея от натуги. «Он был на дереве и позвал меня, я слышал его голос!» «На дереве?» — переспросила мама, переводя взгляд на Эву. «Это как?» «Ну, сидел на ветке». Эва замялась, предчувствуя неприятности. «Сейчас мама начнет сыпать вопросами, и тогда придется рассказать ей о том, как Тарасик взобрался на сосну, а потом грохнулся с нее». Врать и увиливать Эва не умела и не любила. Она уже приготовилась получать выговор за то, что не уследила за братом, но ее спасла мелодия дверного звонка, внезапно наполнившая все пространство дома. «Это еще кто?» — удивился Валерий, выглядывая в окно, и спустя пару мгновений добавил ворчливо. «Говорят, незваный гость хуже татарина, а у нас тут сразу трое незваных гостей».